Тайный советник. В юмореске Чехова, когда он подписывался еще Антошей Чеханте, некто Правдолюбов выговаривает корректуристу Упрямову, нарисовавшему проворовавшегося тайного советника. «Да знаете ли вы, милостиздарь, что тайный советник соответствует в армии генерал-лейтенанту?» «Да, это чины третьего класса». Важный сановник, реакционер Сипягин в романе Тургенева «Новь», носит чин тайного советника. Прожив пустую, никому не нужную жизнь, герой рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича» умирает в высоком чине тайного советника. Но тайными советниками становились люди весьма достойные, если состояли на государственной службе. Видный ученый-медик, профессор университета, герой изумительной скучной истории Чехова, тайный советник. Есть у Чехова рассказ под названием «Тайный советник». В его основе несоответствие ожидаемого реальному. Дядюшка, важный сановник, которого так жадно и нетерпеливо ждут дети, оказывается жалким, невзрачным старичком. Известный рассказ Чехова «Толстый и тонкий» повествует о случайной встрече на вокзале двух друзей детства. Тонкий, достигший чина коллежского асессора, узнает, что Толстый уже до тайного дослужился, то есть обогнал его на 5 классов. Тут Тонкий мгновенно меняет тон и начинает лебезить и присмыкаться перед былым школьным товарищем. Так табель о рангах уродовала нормальные человеческие отношения.